80-е. 6 июня 1915 года. Моя милая девчурка, уф, передышка в скрюченной окопной жизни и отдых от этой покалеченной и развороченной битюнской дороги, где беспрерывно свистят невидимые пули, и на каждом шагу натыкаешься на огромные воронки от снарядов. Мы столько мотались по окопам и укрытиям и терлись об их стены, что все пожелтели. И вот, наконец, мы наверху. Вышли мы вчера в полночь, с 10 часов мы в полной выкладке ждали этого момента, сменили нас, как всегда, стараясь не шуметь, но когда нескончаемая двойная цепь людей тянется по ходам сообщения вверх и вниз, это всегда сопряжено с некоторым беспорядком, суетой, шумом, одним словом, с перестрелкой. Прежде чем добраться до Мон-Сент-Элуа, нам пришлось отшагать по ходам сообщения 8 километров. Представь себе, каково топать в темноте между удушливых стен целых 8 километров. Правда, в половине второго уже начало светать. В Мон-Сент-Элуа нас ждало разочарование. Эти сволочи не сварили кофе. Вновь отправляемся в путь с пустым брюхом, и, пройдя еще 25 трудных километров, приходим сюда. Здесь деревушка, еще не превращенная в развалины, и не слышно пушек, которые на переднем крае палят без передыху. Сюйлар разыскал домишко, где можно будет стряпать, а сплю я в амбаре, где слегка поддувает, но зато есть свет и сухая солома. Как приятно на ней растянуться! Не менее приятно, чем хорошенько умыться, что мы потом и сделали. По прибытии сюда я получил, наконец, 2 банки куриных консервов в сопровождении 3 сигар, которым тоже очень рад. До свидания, малыш, до завтра. Пришли мне свою фотографию в полный рост, ту, где ты с Ками, фотографию дома и те снимки, которые ты отпечатала с 2 пленок Kodak.